Глава 6. Через час остатки роты Губарева и взвод разведки вышли в расположение полка. Местность была сложная, овраги — вздыбленная земля. Затевать здесь фланговый маневр немцы не могли. На шоссе метрах в 200 шел тяжелый бой. Полк Федорова пока держался. Он зарылся в землю. Комполка успел перегруппировать силы, пока в нескольких километрах к северу гибло подразделение Губарева. К разъезду Сухаревка немецкая колонна подошла в конец измотанной. На памятной высоте немцы потеряли несколько танков, роту пехоты. Им требовалось время, чтобы прийти в себя. Подкреплений гитлеровские части не получали, обходились тем, что имели. Главная задача на этом этапе битвы — была простой — измотать фашистов до предела, раздробить на части, не позволить собрать силы в кулак. Полк сопротивлялся яростно, отбивал уже вторую атаку. Противник выдыхался. Федоров приказал поставить вдоль дороги зенитки. Они поражали танки с тем же успехом, что и самолеты. Несколько раз красноармейцы переходили в контратаку, отбрасывали противника. Уставшим разведчикам дали несколько часов на отдых. Бездельничать сверх нормы они не могли, обстановка постоянно менялась. Бойцам Федорова пришлось отступить. Они стояли бы и дальше, но противник появился на левом фланге, потеснив третий стрелковый полк. Надо было выравнивать линию фронта, чтобы не оказаться у врага в тылу. 29 ноября мотопехотный батальон вермахта, усиленный тремя танками, взломал советскую оборону в районе села Мышецкого. Подошла резервная рота, завязался долгий и тяжелый бой. Не менее жаркая схватка вспыхнула у села Владычино. Стрелковая рота капитана Самарина заняла оборону на окраине Красной Поляны, небольшого населенного пункта к западу от Лобни. Севернее села кипел бой. Противник использовал авиацию и тяжелую технику. Оборона трещала по швам. Советские подразделения получили приказ оставить Красную Поляну и отступить к окраинам Лобни. Туда уже спешили свежие части 331-й стрелковой дивизии 20-й армии, но пока они находились на марше. Обстановка создалась критическая. Стрелковая рота из Красной Поляны уходила неохотно. Подразделение было полностью укомплектовано, хорошо экипировано. Но приказ есть приказ. Рота ушла на восток, деревня замерла в тревожном ожидании. Даже собаки перестали гавкать, испуганно бегали по улице. Первыми в деревню въехали мотоциклисты, пронеслись по улице до восточной околицы, там остановились перекурить. Два мотоцикла двинулись на южную окраину деревни. Там была высота, господствующая над местностью, а от деревенской улицы ответвлялась дорога в южном направлении. Эту точку тоже заняли мотоциклисты. Следом в деревню въехали два грузовика, набитые пехотинцами. Машины встали у здания поселкового совета. Солдаты спешились, разбежались по дворам. Мороз крепчал, приходилось постоянно находиться в движении. Под шинели солдаты надевали теплые вещи, конфискованные у сельчан, тем и перебивались. Армия еще не превратилась в цыганский табор, но уже начинала напоминать войско Наполеона, спасающееся от русской зимы. Население деревни вело себя мирно, захватчикам не перечили, и на первых порах обошлось без стрельбы. В деревню продолжал прибывать грузовой транспорт, вездеходы тащили орудия. Основная масса шла без остановки, на Лобню. Но часть войск командования решила разместить в Красной Поляне. Была задумка предпринять неожиданный маневр в южном направлении. Подошел штабной БТР-251, легковой «Опель» с увеличенным дорожным просветом. Количество войск на единицу площади русской земли становилось значительным. Солдаты шарили в погребах, изымали все съедобное, рылись в вещах. Колхозники не роптали, мрачно смотрели, как злые чужестранцы в незнакомой форме переворачивают вверх дном их дома. «Опель» и штабной БТР свернули с деревенской дороги к южной околице. Мотоциклисты продавили колею. Местность в этой части деревни заметно поднималась. Вершина возвышенности служила смотровой площадкой. Мотоциклисты оцепили территорию, огляделись по сторонам. Легковушка и бронетранспортер остались внизу. Наверх поднялись два офицера. Один имел знаки различия гауптмана, другой — майора. Первый был сложен спортивно, имел каменное лицо. Майор не столь скрупулезно заботился о своей физической форме, имел лишний вес и обвислые щеки. Зимние шапки в вермахте не выдавали, их заменяли ватные подшлемники, поверх которых натягивали каски или фуражки. Капитан снял перчатки, дыхнул на замерзшие пальцы, энергично потер ладони друг о друга, потом снова надел перчатки и вооружился биноклем. Местность плавно спускалась, за околицей начинался глухой кустарник, непроходимый даже в зимнее время. Дорога, выходящая из деревни, вливалась в заросли, терялась за шапками растительности. «Отто, я вижу Москву», — удивленно сказал майор. Казалось, он забыл про холод, жадно приник к окулярам. «Черт меня подери, Отто, если это не Москва». В бинокль просматривались высокие здания. Их было много, они простирались на обширной площади. Ничего удивительного в этом не было. Расстояние от Красной Поляны до центра Москвы составляло меньше 30 километров. «Я тоже вижу, герр Хайзенгольц», — пробормотал гауптман. «Вот она рядом, большевистская столица. Сколько крови мы за нее пролили». «Ничего, скоро будем пить шампанское на Красной площади и смотреть, как наши войска проходят парадом. Как вы думаете, майор, это Кремль?» «Не уверен, Отто, это просто высокие московские здания. Но Кремль где-то там». «Я впечатлен, Отто. Отсюда действительно великолепный вид. Впрочем, я предпочел бы увидеть то же самое, но без бинокля». «Увидим, герр Хайзенгольц. Непременно увидим». «Еще один день. От силы два или три, учитывая капризы погоды и ожесточенный характер сопротивления русских. Говорят, в Москве неплохие гостиницы, вы не слышали?» «Подождите со своими гостиницами, Отто. Русские не сдаются, но мы их перехитрим». «Вы уверены, что хотите обследовать эту дорогу?» Майор кивнул выбритым подбородком. «Да, герр майор. Это будет кратчайший путь, и сопротивления на этом участке мы не встретим. Пусть русские думают, что нас интересует Лобня и все, имеющее выходы на пригодные для переброски войск шоссе. Но нас действительно интересует Лобня, Отто», — засмеялся майор. «Хорошо, я знаком с этим планом. Не исключаю, что в нем есть зерно. Берите танк, грузовик с пехотинцами и обследуйте местность на предмет внезапного удара. Уверены, что там не спрятались русские?» «Уверен, герр-майор. Регулярных частей там нет. Это данные нашей воздушной разведки, им можно верить». «Тогда удачи, Отто, и да пребудет с нами Бог. Идите грейтесь в свой БТР. А мы у печи погреемся. Небось, денщики уже отыскали подходящие помещения». Майор засмеялся. Офицеры постояли еще немного, обменялись парой фраз. Вид в окуляры бинокля завораживал. От него невозможно было оторваться. Они разглядывали Москву. А из оврага у дороги их разглядывал в бинокль лейтенант Шубин. То, что Красную Поляну придется отдать, наши знали еще вчера. Удерживать эту деревню было невыгодно. Все силы переместились к Лобне, а взвод разведки выдвинулся на территорию, которую предстояло занять немцам. Экипировка позволяла несколько часов провести в снегу, но конечности уже подмерзли. Хотелось двигаться. Основная часть отряда сидела во овраге метрах в 30 к югу, а трое лежали на краю лесного массива. Лазаренко помалкивал. Левашов иногда начинал что-то мурлыкать, но осекался и виновато поглядывал на командира. Небольсин и Курехин недавно доложили — Немцы обосновались в Красной Поляне, и очень уж их там многовато. Шубин что-то почувствовал, решил задержаться. Офицеры стояли на околице, разглядывали в бинокль Москву. Вид у них был такой, словно они уже в городе. Порой закрадывалось предательское отчаяние. Неужели отдадим Москву? Ведь вот она. Пешим шагом за 5 часов можно дойти. А если на танке? Темп наступления немецких войск замедлялся, но они все равно не стояли на месте. Глеб гнал от себя недостойные мысли, но они неизменно возвращались. Потом эти двое опустили бинокли, закивали на дорогу под боком у разведчиков. В этот момент Шубину показалось, что немцы кивают именно на них. Дорога — одно название, не для автомобильного транспорта. Но вездеходы, танки и БТРы могли пройти. Куда вела эта дорога, Шубин толком не знал, но немцы разглядывали ее с таким видом, словно это было для них все. «Не думают ли в тыл зайти?» — закралась тревожная мысль. «А может, данным направлением, да напрямую к столице?» «Нет, напрямую не выйдут. А вот пропустить по дороге парочку бронетанковых полков, ударить в тыл обескровленным частям 2-й московской дивизии, и будет катастрофа». Требовалось подтверждение. Могла ли подвести интуиция? Офицеры ушли со смотровой площадки. Завелись двигатели, раздался надрывный мотоциклетный треск. «Уходим, товарищ лейтенант?» — прошептал Левашов. «Замерз?» — покосился на него Глеб. «Есть немного», — согласился боец. «А чего мы тут лежим, товарищ лейтенант? Представление кончилось. Локоть рядом, и не укусишь. Это я про немцев и Москву». «Нет, не подвело чутье». Не прошло и 5 минут, как из-за холма выехал пятнистый БТР с 2 антеннами и стал вписываться в изгибы подозрительной дороги. Следом шел танк, средний Т-3. За танком вездеход с закрытым брезентом кузовом. «Больше отделения в него не посадишь», — мысленно прикинул лейтенант. «Почему бы не попробовать? Танк, конечно, грозная сила, но в чистом поле, а не в лесу, где толку от него очень мало. Зачем он немцам? Для самоуспокоения? Проверяют, пройдут ли танки по этой дороге?» Боевая техника приближалась к зарослям. Антенны на борту указывали, что в бою машина используется как передвижной командный пункт. Чего именно? Батальона? Полка? Гадать бессмысленно. Один из офицеров на холме имел знаки различия гауптмана. Возможно, он и возглавлял штаб батальона. Или майор. Но это вряд ли. Физиономия у майора уж больно не боевая. Колонна шла со скоростью пешехода. И, выйдя напрямую, она вряд ли разгонится. Здесь не шоссе Мюнхен-Берлин. В голове прокручивались варианты возможных действий. Колонна находилась рядом, в БТРе попискивала рация. Из вездехода доносился нервный смех. «Да чего же холодно, черт возьми! Но мы потерпим, Москва рядом, там уже греют наши зимние квартиры!» «Сержант, давай к нашим», — решился Глеб. «Сопровождаем колонну, из леса не выходим. Вояки в вездеходе нас заметить не должны, иначе все пропало. Раньше времени огонь не открывать. Деревня близко, к немцам подойдет подкрепление». «Понял, товарищ лейтенант». Глаза сержанта загорелись огнем. «Но чувствую, далеко они не уйдут. Проведут рекогносцировку, пошарят по округе и назад. Атакуем, в деревне все равно услышат. Звуки по морозу, как по воде». «Переживем. Значит, действуем быстро, чтобы осталось время уйти». Бестолковых в строю не осталось. Раз выжили, значит, умные. Колонну сопровождали аккуратно. Скользили за деревьями, словно призраки. Советских войск в районе не было, населенные пункты практически отсутствовали. Дорога состояла из вереницы колдобин. Разведчики перебегали, лежали в снегу. терпеливо ждали, пока боевая техника преодолеет препятствие и двинется дальше. Колонна смотрелась внушительно, но и 17 человек у лейтенанта тоже сила. Опыт подсказывал, что справиться можно. Лишь бы немцы раньше времени не повернули назад. Ивняк простирался на многие километры. Заросли уплотнялись. Но разведчики не отставали. Колонна прошла по дну пересохшей речушки, продавила метровый слой снежного покрова, скарабкалась на косогор. «Километр проехали», — отметилось в мозгу. «Куда они собрались?» Метров через 300 снова препятствие. Речушка, покрытая коркой льда, петляла по зарослям. Показался добротный на глаз мостик. БТР вскарабкался на настил, водитель сбросил скорость. Мостик выдержал. Его строили на совесть еще в царские времена. Боевая машина медленно прошла по настилу, выбралась на другой берег и неторопливо покатила в заросли. Танк тоже сунулся на переправу. Очевидно, экипаж состоял из шутников. Конструкция прогнулась, затрещала, и тяжелая машина вместе с мостом погрузилась в реку, проломив лед и подняв кучу брызг. Ничего нештатного в этой ситуации экипаж не заметил. Глубина реки была от силы по пояс. Танк шел на пониженных оборотах с такой невозмутимостью, словно под ним была ровная земля. Затрещали под гусеницами бревна наката, и загнулась сплющенная опора. Казалось, танкисты получают удовольствие от того, что натворили. Машина медленно прошла по руслу, заехала на небольшой обрыв, продавив колею для следующего сзади вездехода. Затем, изрыгая зловонный выхлоп, отправилась дальше за БТР. Вездеход с пехоты притормозил, сместился в сторону от раздавленной переправы, накренился, сползая в русло. Он мог бы беспрепятственно преодолеть преграду, но в этот момент все и началось. Под колесами взорвались две гранаты. Для этого Курехину и Осташкину пришлось выпрыгнуть на лед. Кабина вздрогнула, окуталась дымом. Подчиненные Шубина открыли кинжальный огонь. Разлетелись стекла. Сидящим в кабине сразу не поздоровилось. Вездеход продолжал ползти, пули кромсали брезентовый тент. Один из пехотинцев собрался перевалиться через борт и погиб под колесами. Остальные и того не успели, умирали в темноте и неведении. Вездеход застрял посреди речушки. Колеса погрузились по ступицу в воду. От тента остались рваные лохмотья. Внутри еще кто-то шевелился, стонал. Подбежал грузный, но проворный Таманцев, бывший сотрудник центра метеорологии. Забросил гранату в кузов и метнулся обратно. После взрыва там уже никто не стонал, и заглядывать в кузов не хотелось. Двумя колоннами взвод устремился через реку. Снежный покров был обманчив, под ним скрывался тонкий лед. Поскользнулся, пустился в пляс красноармеец Боровкин, выругался неокрепшим детским голоском. Не устоял и наелся снега Рунгель, сотрудник Института гигиены труда. Но в целом переправились быстро, ворвались в кустарник, рассредоточились. Танк далеко не ушел. Когда позади послышалась стрельба, экипаж занервничал. Механик-водитель задергал рычаги, машина притормозила, стала разворачиваться. А это оказалось непросто. Растительность подступала прямо к дороге. Трещал кустарник. Гусеницы вдавливали его в снег. Валились молодые деревца. С душераздирающим скрипом рвались тугие корневища. Танк еще только сделал полоборота, а стрелок уже насиловал свой пулемет. Он имел ограниченный сектор обзора. Что увидишь в узкую щель? Пули рвали кустарник, сыпались отстреленные ветки. Разведчики уходили с линии огня. Это было несложно. «Лазаренко, бери пятерых, держите БТР!» — покричал Шубин. «Смотрите, чтобы не ушел! А здесь мы сами справимся!» Шестеро бойцов беспрекословно снялись с места и исчезли за кустами. Сегодня работали без лыж, передвигались тяжело, зато не тянуло дополнительная ноша. Танк разметал местную флору, завертелся, как несломанная карусель. Все это чем-то напоминало охоту древних людей на мамонта. Также окружали, подкрадывались, заманивали в ловушку. Пулеметчик долбил без передыха. Разведчики терпеливо ждали, пока у него иссякнет боекомплект. Они лежали в снегу, сливаясь с местностью, а стрелок бил выше голов, словно вокруг него находились одни стоячие мишени. Вращалась башня. Наводчик искал подходящую цель для орудия, но ничего не находил. «Лапштарь, ложись!» — крикнул Уткин. «Ты чего там деревом прикинулся? По башке сейчас даст!» «Да уж, пушечное ранение в голову — это неприятно», — заключил Карабаш, и разведчики грохнули от смеха. Однако ситуация сложилась самая серьезная. Башенное орудие произвело выстрел. Снаряд взорвался далеко в лесу. Посыпался снег с веток. Замолчал пулеметчик. Из стальной громады донеслись тревожные крики. Экипаж сообразил, что в его положении лучше всего спасаться бегством. Танк перестал вращаться, взревел двигатель. Из кустов под гусеницу полетела граната, рванула жестко. Стрелок с механиком-водителем как минимум получили контузию. Танк задымил. Рулевое управление вышло из строя. Распахнулся люк. Показался автомат МР-40. Дал малопродуктивную очередь. Потом танкист попытался выбраться, но получил пулю и свалился обратно. Готовность сдаться экипаж не выражал. Да разведчикам и не хотелось нянчиться с пленными. Люк так и остался открытым. Высунулась рука, чтобы его захлопнуть. Прострекотала очередь. Танкист испуганно вскрикнул, одернул руку. К танку, крадучись, словно охотник, выслеживающий добычу, подобрался Борис Вербин. Глаза парня горели азартным огнем. Он прислонился к левому борту, сел на корточки, приложил ухо к броне. Выжившие члены экипажа продолжали брониться. Вербин на корточках сместился к задней части танка, задумался. «Борька, чего ты его обхаживаешь, как бабу?» — засмеялся из кустов Гулыгин. Вербин отмахнулся, оценил высоту машины и стал карабкаться на броню. Танкисты услышали подозрительные звуки снаружи, насторожились. Потом закричали, что сдаются. «Не надо их убивать!» Дозрели такие до разумного решения, но это уже не имело значения. Вербин сместился к башне, достал из-под сумка слабенькую противопехотную гранату. Большего и не требовалось. Товарищи молчали, никто не возражал. Боец пристроил заднее место на краю башни, чтобы придать туловищу устойчивость. Выдернул чеку, выждал 2 секунды, чтобы у немцев не было возможности выбросить гранату назад, и аккуратно, затаив дыхание, забросил ее в люк. Быстро скатился с башни, сел, заткнув на всякий случай уши. В танке глухо грохнуло, пошла вибрация, из люка потянулся дымок. Вербин смущенно кашлянул. «Тебя в консерватории такому научили?» — спросил гончар. Вербин засмеялся. «В моей консерватории не такому научат». Время поджимало. Вступать в дискуссии, очевидно, не стоило. Из леса с южной стороны доносились одиночные выстрелы. 100-метровку одолели за считанные секунды. Ситуация была терпимая. Бронетранспортер далеко не ушел. Испуганный механик не справился с управлением и въехал в одиноко стоящее дерево. При этом перед боевой машины резко накренился. Механик газовал, но выбраться не мог. Удар повредил трансмиссию. БТР был явно штабной. Корпус размалеван серо-белыми разводами. Задняя часть для боевого отделения полностью закрыта. Машина оснащалась антеннами, а значит и радиостанцией, а то и не одной. Сигнал бедствия, можно не сомневаться, немцы уже подали. Другие в Красной Поляне наверняка уже реагируют. Но минут пять, если не меньше, в запасе есть. Бойцы Лазаренко лежали в снегу и задумчиво разглядывали броневик. «Загнали зверя, сержант». Глеб пристроился рядом. «Он сам себя загнал, товарищ лейтенант. Нервы сдали. Управление потерял». Водитель полугусеничной машины все еще давил на газ, не теряя надежды. Пищала рация, гневно кричал офицер. Из амбразуры в правом борту стрелял автоматчик. Он испытывал неудобства, сектор огня был ограничен, но немец очень старался. Пулемет на крыше, затянутый конусовидным колпаком, хранил молчание. Чтобы вести из него огонь, надо было выбраться из люка. «Товарищ лейтенант, разрешите снять автоматчика?» — спросил Осташкин. «Только раздражает. Он все равно не офицер». «Действуй», — кивнул Глеб. В группе был карабин с оптическим прицелом, а из всего многообразия норм ГТО красноармеец Осташкин предпочитал стрельбу. Он затаил дыхание, прицелился, выбрав удобную позу. Автоматчик разъярился, вставил новый магазин и продолжал поливать огнем. Сухо треснул выстрел. Стрелок охнул, выронил автомат и повалился на железный пол. «В яблочко!» — доложил Осташкин. «Молодец!» — похвалил Глеб. Второго смертника в машине не нашлось. Заглох двигатель. Время поджимало. Офицер, находящийся внутри, нужен был живым. Но нервы не железные. Подмога к терпящим бедствия могла подойти в любую минуту. Шубин подполз ближе. Из машины доносились глухие голоса. Только офицер срывался на истерические нотки. Из отрывочных фраз было понятно, что помощь уже в пути, и через 7-8 минут будет здесь. «Нужно продержаться и ни в коем случае не сдаваться. Уж лучше умереть, чем попасть в большевистский плен. Эти варвары не умеют относиться уважительно к плененным военнослужащим Великой Германии». «Чья бы корова мычала», — подумал Глеб. «За такие слова прямого в челюсть не жалко». «Выходите!» — крикнул он на немецком. «Даем одну минуту! Не выйдете! Бросаем противотанковую гранату!» «Дайте 5 минут!» — начали торговлю немцы. «Осталось 50 секунд!» — отрубил Глеб. «Если не покинете машину, придется вас убить!» Члены экипажа приглушенно совещались, старались не повышать голос, сообразили, что их понимают. Что-то Глебу подсказывало, что сдаваться они не будут, надеются на чудо. «Товарищ лейтенант, а в переводе на нормальный, что вы им сказали?» — полюбопытствовал Карабаш. «Я вроде неплохо учился, но а немецкий язык все зубы сломал». «Минуту дал», — пояснил Глеб. «Так они и выйдут». «Выйдут. Всем приготовиться. В офицера не стрелять». Немцы тянули время. Прошла минута. Нависла оглушительная тишина. В этой тишине было слышно, как вдалеке ревут моторы. Спешит на выручку спасательная команда. «Взрываем!» — крикнул Шубин. «Приготовить гранаты!» «Не надо! Мы выходим!» По цепочке передали команду стрелять только по сигналу. Недоумевал тугодум Лапштарь. «Зачем стрелять, если сдаются?» Бойцы отползали в укрытие. Распахнулся люк. Показался немец в утепленной пилотке и черном комбинезоне. Знаки различия под комбинезоном не читались. Он держал автомат. Лицо было бледное, как зашпаклеванная стена. Немец спрыгнул на землю, помог спуститься второму. Тот был постарше, но в том же облачении, и тоже не расставался с автоматом. Следом показалась еще одна бледная физиономия. Напряглись скулы, страх сковал лицевые мышцы, но фашист держался. Головной убор отсутствовал, но Глеб узнал его. Это был гауптман, любовавшийся видом советской столицы. Пальцы разжались. Люгер выпал из дрожащей руки. Офицер досадно поморщился. Один из членов экипажа помог ему спуститься. «Повторяю, в офицера не стрелять!» — крикнул Глеб. Как в воду глядел. Члены экипажа неожиданно вскинули автоматы и открыли огонь. Они палили во все стороны, не видя целей, потом бросились бежать, неважно куда, лишь бы подальше. Патроны кончились, горячий металл обжигал руки, гитлеровцы выбросили автоматы, и оба дружно упали, когда в спину ударили наши. Офицер продолжал бежать, зацепился курткой за ветку, начал грязно выражаться, а когда, наконец, отцепился, навстречу ему из-за дерева вышел красноармеец Уткин. Радушно развел руки. «Так мы вам рады!» Гауптман сник, упал на колени. А дальше никакого промедления. Вербин повторил свой недавний трюк. Забрался на броню, бросил в люк гранату. Вряд ли там кто-то остался, но чем черт не шутит? Двое разведчиков подбежали к офицеру, схватили его под локти. Сзади пристроился Гулыгин, стал пинать взад, чтобы пошевеливался. 50 метров по дороге, а потом в лес», — скомандовал Глеб. Взвод поднялся с места, растянулся по тропе. Гауптман сообразил, что от него требуют. Слишком уж болезненными были удары. Он засеменил по протоптанной дорожке, втянул замерзающую голову в плечи. Все происходящее стало для немца полной неожиданностью. Не так он представлял завершение своей военной карьеры. Неужели он так и не увидит, как плетутся пленные жиды и комиссары по Красной площади? Звук моторов становился надрывнее. Спасательная команда летела на всех парах. Разведчики свернули с дороги в лес. Пришлось потрудиться, но оно того стоило. Отказывали легкие. Ноги наливались чугунной тяжестью. Дышать на бегу было невозможно, стылый воздух обжигал горло. Группа уходила в глубину лесного массива. За спиной закричали, застучал пулемет. Немцы все поняли. И тропу в лесу, по которой ушли 17 человек, заметили. Пули свистели над головами, рвали ветки. «Ложись!» — прохрипел Глеб. Никто не сомневался, что немцы пустятся в погоню. Но они такие же люди, тоже быстро увязнут в снегу, и выносливость у них не такая, как у разведчиков Шубина. Не говоря уж про отсутствие подходящего обмундирования. Пулеметчик оборвал стрельбу, взвод поднялся, двинулся дальше. Встали, когда Шубин проорал «На месте!» Дружно открыли огонь по невидимому противнику. Избавлялись от излишков боекомплекта. Мера своевременная. Погоня забуксовала, а потом и вовсе отстала. Но взвод продолжал движение. Открылось второе дыхание. Впрочем, не у всех. Кашлял и хватался за деревья красноармеец Рунгель, специалист по профзаболеваниям. Шумно отдувался метеоролог Таманцев. Мужчина крепкий, сдержанный, но вовсе не мастер бегать марафоны по заснеженному лесу. Пленника гнали пинками, он, в принципе, подчинялся, еще не утратил желание выжить. У офицера мерзла голова, почернели щеки. Без привала такие забеги немыслимы. Взвод скатился в ложбину, и лейтенант прохрипел вожделенное слово «Привал». Бойцы как под шквальным огнем повалились на снег, долго приходили в себя, отдуваясь и хрипя. Заснеженный лес загадочно помалкивал. Глеб приподнялся. «Осташкин, в дозор!» Боец, пошатываясь, удалился на пост. Сыпался снег с роскошных еловых лап. «Как вы, товарищи?» — спросил Глеб. «Удовлетворительно!» — просипел Карабаш. «Все отлично!» — подал голос красноармеец Боровкин. «Лучшее время года. Свежо, и пылюку не надо гонять. Крестьянин, опять же, торжествует», — добавил Вербин. «Товарищ Рунгель, кажется, недоволен», — оскалился Гулыгин, известный своей неприязнью к классовой прослойке. «А дышаться не может. Жалеет, поди, что живой остался. Лежал бы себе спокойно в земле». «Да иди ты», — беззлобно буркнул Рунгель. «Я и так в земле лежу». Товарищи заулыбались. Пленный ворочался в снегу, бледный, как мертвец суточной давности. Подошел Лапштарь, натянул ему на голову какую-то старую ушанку. У каждого в вещмешке имелась запасная шапка. Потерять в бою головной убор было проще простого. «Пожалел супостата», — проворчал Гулыгин. «Так не фашисты же», — смутился Лапштарь. «Кончать будем, снимем. Не могу смотреть, как эта сволочь от холода загибается». Серьезных возражений не последовало, только Гулыгин пожал плечами и проворчал под нос, что свою сострадательность он давно в одно место засунул. Все равно кончать супостата, не тащить же в такую даль. Здравое зерно в этом брюзжании имелось. Расшевелить офицера оказалось непросто. Пришлось отвесить пару подзатыльников. Гауптман Отто Трауб был потрясен. Иначе представлялось ему завершение этого дня. Но в итоге заговорил, поблагодарил за шапку. Он насквозь продрог, и даже пробежка не разогнала кровь. Пленник жаловался на ноги, которые уже не чувствовал, на отмерзающие пальцы рук. В теплом бронетранспортере, в окружении дружеских штыков, было гораздо лучше. Фашист окончательно скис, оказавшись в трудной ситуации. Он машинально отвечал на вопросы, и чутье подсказывало Глебу, что Гауптман не врет. Немецко-фашистские войска подошли к Москве полностью измотанными. Техника выходит из строя, ее приходится бросать. Горючее выделяется минимальными порциями. Фронт растянут, потери в живой силе ужасают. В пехотных полках осталось по 100-150 человек, о высоте их морального духа лучше не вспоминать. Зимнее обмундирование не подвезли, в рейхе его просто не заготовили. Войну планировали завершить до наступления холодов, и то, что текущая зима выдалась самой лютой за последние годы, стало для немцев полным сюрпризом. И все же командование рассчитывало на победу. На сложные участки бросали части усиления Ваффен-СС, фанатических приверженцев фюрера, и они выправляли положение. Основная группировка осадила Лобню, которую обороняла потрепанная 2-я московская дивизия. Подкреплений у русских практически не было. 331-я дивизия разворачивалась в тылу, занимая рубежи у столицы, в наступление пока не рвалась. Немцам требовался прорыв, и они пошли на хитрость. Часть войск пойдет на юг от Красной Поляны, чтобы обойти обороняющиеся части. Эти подразделения еще не заняли село, но скоро подойдут. Дорога, мягко говоря, не лучшего качества, в чем и убедился Гертрауб. Такого количества танков у немцев нет. Но командование выделило десяток вездеходов, столько же БТР-251 для перевозки личного состава. Эта сила, если выйдет в тыл, может доставить русским серьезные хлопоты. Дивизия дрогнет, от нее осталось одно название. Боевой дух у советских воинов силен, но это все, что у них осталось. Орудий и танков практически нет, боеприпасы на исходе. Может создаться критическая ситуация, если вражеский клин прорежет пространство между деревнями Каменка и Лядово. Сейчас у противника переполох. Офицеры уже в курсе нападения на колонну. Трауп исчез, несложно догадаться куда. Но противник не поменяет планы. Может лишь приблизить час прорыва. И в этой связи спасти положение могли только ноги разведчиков Шубина. С Траубом пришлось расстаться. Сколько их уже было, допрошенных на месте германских офицеров, прекрасно понимающих, что сейчас произойдет. Кто-то умолял сохранить им бесценную жизнь, другие относились к смерти презрительно, как будто на том свете это могло пойти в зачет. Красноармейцы посмеивались над лапштарем, трамбующим шапку обратно в вещмешок. «До следующего раза, браток, и не забудь махнуть наркомовские 100 грамм за упокой души раба Божьего». Через полчаса взвод в полном составе вернулся в расположение. Это было невероятно. Все остались живы. Над позициями вились сизые дымки, топились буржуйки. Пыхтела полевая кухня. Группа прошла коридором между минными полями. Бойцы бежали, подавали звуковые сигналы, ведь среди часовых так много бестолковых, готовых стрелять по всему, что движется. Дозорные не стреляли, их поставили в известность, что группа разведки ушла во вражеский тыл. Бойцы скатились в траншею, когда начался артиллерийский обстрел.